Часть четвертая. Война. Глава 17. Попались. Смерть уйгурского интернета. «Ну как, хочешь снова поехать в Америку?» — спросил Ильхам Тохти у своей дочери Джефф Хер в январе 2013 года. До этого она была там 4 года назад. Ездила на гастроли с танцевальным ансамблем. Отец выглядел усталым и измученным. В последнее время такой вид у него был постоянно. На него давил груз собственных ожиданий и памяти о неудачах. После погромов 2009 года ситуация в Синьцзяне становилась все хуже. С пугающей регулярностью появлялись новости о стычках между так называемыми вооруженными повстанцами и полицией. С обеих сторон никто не слушал призывы Ильхама к умеренности. Исламисты считали режим в КНР с атеизмом в качестве государственной религии своим сущностным противником. А власти не хотели видеть разницу между законными акциями протеста и терроризмом. Ильхам показал Джефф Хер письмо из университета штата Индиана. Ему предлагали ставку приглашенного научного сотрудника в Блумингтоне с контрактом на год. А еще ему разрешалось взять с собой одного родственника на месяц, чтобы обустроиться на новом месте. Гузельнур Али, мачеха Джефф Хер, не говорила по-английски, а оба ее брата были еще маленькими. Было ясно, что ехать должна она. Только что начались зимние каникулы. А Блумингтон совсем не Нью-Йорк и не Лос-Анджелес. «Я бы лучше осталась дома с друзьями», — ответила Джефф Хер. «У нас были планы». «Ничего не поделаешь, придется ехать», — сказал отец. 2 февраля они проснулись рано. В Пекине стояли трескучие морозы, а на улице было еще темно и тихо. Они молча оглядели собранные чемоданы, упаковали последние мелочи, 3 раза проверили, на месте ли заблаговременно купленные билеты на самолет. Власти с удвоенным рвением ополчились на Ильхама, и он опасался, что их могут не выпустить из страны. У невыспавшейся Джефф Хер все еще слипались глаза, но сердце в груди тревожно колотилось. Она села к отцу на заднее сиденье такси. Пока ехали в аэропорт, то и дело выглядывало в заднее окно, не сомневаясь, что за ними хвост. В терминал они прибыли без проблем и относительно быстро прошли регистрацию на рейс. Правда, понадобилось переложить кое-какие вещи из одного чемодана в другой, чтобы не платить за перевес. «Думал, нам придется хуже», — сказал Ильхам. «Неприятности начнутся совсем скоро». Джефф Хер долго стояла в очереди на паспортный контроль. Отец встал позади нее. Когда дошла очередь, Джефф Хер прошла к высокой стойке, за которой сидел пограничник в темно-синей форме. Он видел только голову девушки. Она протянула паспорт с оттиском герба Китайской Народной Республики на бордовой корочке и копию приглашения из университета. Пограничник положил паспорт в сканер, взглянул на лицо, потом на экран компьютера и знаком показал, что можно проходить дальше. Она осталась ждать. Мимо нее проходила вереница других путешественников. Вдруг она услышала взволнованный голос отца. «Почему я должен пойти с вами? У меня все законно, у меня все документы. Зачем мне нужно идти с вами?» Спорил Ильхам с пограничником, показывая на ограждение, за которым стояла Джефф Хер. Он пытался объяснить, что скоро их рейс, что они могут опоздать на самолет. Пограничник успокаивал Ильхама. «Не стоит волноваться, я лично прослежу, чтобы вы сели в самолет, если, конечно, вам можно вылететь». «Куда вы ведете моего папу?» – спрашивала Джефф Хер. Ильхам велел взять его чемодан и подождать, пока разбираются с этим делом. Но она не хотела оставаться одна в полном неведении и пошла за ним в комнату для допросов. Там Ильхам спрашивал пограничников. «Почему вы так со мной поступаете? У меня все было законно». Один из них ответил, что действует в рамках протокола. «Я уже все сделал по протоколу. Я выезжаю легально. Есть все необходимые документы», — кипятился Ильхам. Ему сказали подождать. ждать пришлось почти 2 часа. На все требования объяснить, в чем дело, был один ответ – ждите. Он спросил, кто будет платить за обмен билетов, если они не успеют на рейс. Ему никто не ответил. Наконец, в комнату вошла молодая сотрудница иммиграционной службы. «Их рейс уже готов к вылету», — сообщила она. «Джевхер может идти на посадку, если хочет, но Ильхаму пока придется остаться». «Это моя дочь, она должна лететь со мной. По условиям ее визы она должна быть со мной». Девушка даже не взглянула на него и обратилась к Джевхер. «Вы летите?» В конце концов, тот же вопрос задал ей Ильхам. «Беги отсюда», — сказал он ей, когда она стала отказываться. «Пожалуйста, улетай. Хочешь здесь остаться? Здесь, где с нами так обращаются? Давай, иди». Она обняла отца. «Давай, давай», — сказал он. Это был последний раз, когда она видела его так близко лицом к лицу. Прошел год после того дня в аэропорту Пекина. Джевхер сидела за компьютером в Блумингтоне, где фактически жила в изгнании. Она обновляла ленту новостей, пытаясь узнать об отце. После отлета из Китая и вплоть до его ареста в январе 2014 года они созванивались по скайпу каждый день. У нее в комнате все еще стоял его чемодан с вещами. Ильхаму предъявили обвинения в сепаратизме и разжигании межнациональной розни. Мало кто из сторонников сомневался, что его признают виновным. Почти 100% приговоров в китайских судах – обвинительные. Как-то в интервью лет за 5 до ареста Ильхам предсказывал, что ему дадут срок или даже приговорят к смертной казни. «Вероятно, такую цену придется заплатить нашему народу», – говорил он. «Пусть я уйду, но это, возможно, привлечет внимание к судьбе уйгуров. Об этом задумаются, а потом, может быть, больше людей узнает и обо мне». Приговор шокировал всех, включая самого Ильхама. «Это несправедливо, несправедливо!» – кричал он, узнав, что его приговорили к пожизненному заключению. В зале суда рыдающая Гузель Нур упала без чувств, и братья мужа вынесли ее на улицу. На другом конце мира Джевхер, плача, прижимала к груди вещи отца, чтобы хоть как-то быть ближе к нему. С тех пор, как отца заключили под стражу, Джевхер неустанно борется за его свободу, даже несмотря на то, что в мире история Ильхама не вызывает и половины интереса, обращенного к судьбам других китайских диссидентов, например, недавно скончавшегося лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо. Годы спустя желание добиться свободы для отца в ней не угасло. В разлуке Джевхер стала больше понимать Ильхама и прониклась восхищением к своему отцу. «Я всегда знала, что отец очень умен», — говорит она, — «но у меня были к нему претензии. Я часто жаловалась. Почему ты уходишь? Почему столько времени возишься с чужими проблемами?» На самом деле он действительно хотел облегчить судьбу уйгуров, сделать их жизнь лучше. К тому времени, когда Ильхама приговорили к пожизненному заключению, уйгурский интернет давно умер. Не было уже сайтов и форумов, которые объединяли разрозненные группы людей по всему Синьцзяну, где уйгуры разговаривали друг с другом об искусстве, музыке, любви, религии и политике, где они заводили новых друзей и поддерживали отношения. Все первопроходцы уйгурского интернета сидели по тюрьмам или были вынуждены покинуть страну. Чтобы читать материалы на запрещенных зарубежных сайтах, нужно было скачивать специальные программы для обхода великого фаервола под страхом тюремного срока за поиск экстремистских материалов. Или приходилось довольствоваться китайским интернетом, столь же полным ограничений, насквозь цензурированным и ханьским, как и сам Китай. Репрессии не помогли властям добиться заявленной цели. Заглушив голоса, призывавшие к умеренности, как, например, голос Ильхама Тохти, власти лишь разожгли костер межнациональных противоречий. Для уйгурской молодежи, недовольной политикой Пекина, нет отдушины, нет площадки, на которой люди могли бы свободно высказать то, что их волнует. В результате молодые уйгуры стремительно радикализируются. В последние годы Синьцзян часто упоминается в пропагандистских материалах Аль-Каиды и Исламского государства, а в Сирии и Ираке замечены бойцы-уйгуры. Одновременно с этим китайские власти сосредотачивают в Синьцзяне военные части и запрещают освещать репрессии в регионе даже иностранным журналистам. В 2015 году из Китая выдворили французскую журналистку Урсулу Готье, когда она обвинила Пекин в использовании терактов в Париже для оправдания новых репрессий в Синьцзяне. В середине 2018 года журналистки BuzzFeed News Мегхе Раджагопалан отказали в продлении визы, как считают многие, в связи с ее репортажами из Синьцзяна. «Сейчас Китаю как никогда нужен такой человек, как Ильхам Тохти», — с горечью говорит Джевхер. «Он образованный, мусульманин, но очень умеренный, совсем не экстремист. У него есть подход к людям, он знает, что происходит в стране, говорит по делу. Он мог бы стать мостом, связывающим китайцев и уйгуров». На самом же деле пропасть между властями Китая и уйгурами только увеличивается, несмотря на все попытки партии контролировать чуть ли не каждую минуту их жизни. Прежде чем реализовать какой-либо проект в настоящем Китае, имперские чиновники былых времен тестировали его на Синьцзяне. Так и теперь в регионе испытывают новые методы тотального контроля и наблюдения, приемы полицейского государства, от которых даже большой брат пришел бы в ужас. Если уйгур будет демонстрировать приверженность исламу, носить бороду или чадру, читать Коран, назовет своего ребенка Мухаммедом, он столкнется с подозрительным и враждебным отношением. По всему Синьцзяну установлены контрольно-пропускные пункты. Полицейские останавливают местных жителей, отбирают у них мобильные телефоны, выискивают запрещенные приложения вроде Facebook или Twitter, проверяют, не обсуждают ли в мессенджерах религию и другие щекотливые темы. В каждом крупном китайском городе установлены видеокамеры, в которых применяются технологии искусственного интеллекта для распознавания лиц и автомобильных номеров. Система присылает полиции оповещение, когда люди, за которыми установлена слежка, отходят от дома или работы более чем на 300 метров. Такие устройства стоят немалых денег. Разработчики соответствующих технологий уже сколотили себе состояние на крупных контрактах от служб безопасности. Например, прибыль компании Leo Technology из Урумчи за первый квартал 2017 года выросла на 260%. А оценочная стоимость компании SenseTime с офисами в Гонконге и Пекине составила более 4,5 миллиардов долларов, когда одним из ее инвесторов стал гигант Alibaba. В Гонконге офис SenseTime находится в научном парке, который субсидирует правительство. Там у компании есть демонстрационный зал с рабочими образцами технологий умного наблюдения и распознавания лиц, которые она поставляет в Бюро общественной безопасности по всему Китаю. SenseTime охотно отвечает на вопросы о том, как ей живется в ранге единорога, то есть стартапа стоимостью свыше 1 миллиарда долларов. Однако о других неприглядных сторонах своего бизнеса компания предпочитает молчать. Когда я попытался договориться об интервью и посещении штаб-квартиры, представители SenseTime потребовали образцы моих статей. Узнав, что пишу в основном о цензуре и правах человека, потребовали подробный список вопросов и поинтересовались, как я собираюсь освещать их деятельность в материале. Переговоры шли несколько недель. Мне пообещали организовать интервью и внезапно перестали выходить на связь. Прямым текстом не отказали, но дали понять, если я попытаюсь подобраться к компании поближе, возникнут проблемы. Начиная с 2009 года, отключение интернета и разгром уйгурских сайтов стали для пекинской цензуры направлением для дальнейших действий. Когда в 2013 году синьцзянский уезд Шаньшань охватили волнения, интернет здесь отключили на 3 дня. В том же году в Урумчи прошли акции протеста против насильственного сноса зданий. Интернет отключили во всем городе. Отключали его в уездах и городах провинции Сычуань, где живут тибетцы, а также в нескольких гуандунских районах, жители которых недовольны государственной земельной политикой. В ноябре 2016 года правительство без особых проволочек приняло новый закон о кибербезопасности, согласно которому чиновники могут в любой момент по собственному усмотрению отключить интернет в интересах национальной безопасности по всей стране. Пока все разворачивается по тому же сценарию, что и в самой западной китайской провинции. Тотальная слежка и постоянные проверки скоро тоже станут рутиной. Репрессии экспортируются и за пределы Китая. Автократические режимы в других странах с радостью берут на вооружение китайские цензурные меры и практику отключения интернета. Китайские же компании, озолотившись на зверских аппетитах родного полицейского государства, отправляются на новые территории в поисках потенциальных клиентов.